Глава вторая. Неожиданное предложение. «Не понимаю я, господин Сергей, к чему издеваться над новеньким кораблем? Неужели вы думаете, что разбираетесь лучше, чем сотни инженеров, проектировавших этого красавца?» «Да я не пойму, господин Типпан, вам нужен заработок или нет? Или вы не инженер?» «Отчего же? Я инженер. И все верно, моя вещь потеряет довольно выгодный заказ. Но ведь и репутация тоже чего-то достоит. Вы же сами ко мне пришли, потому что слышали о нас. Я просто не могу не предостеречь своих клиентов от ненужных трат. Поймите, подобные корабли строятся не просто так, а с учетом серьезного опыта, в данном случае опыта сотен вольных рудокопов. Поверьте, запас хода у вашего кашелота достаточен для того, чтобы забраться подальше от границ фронтира». «Господин Типпан, мне нужна серьезная автономность. Так что каким бы для вас это ни было кощунством, я хочу, чтобы вы установили эти дополнительные танки». «Не понимаю. Вы что же, в межгалактическую экспедицию собрались, что ли?» Недоумевающе пожимая плечами, произнес владелец небольшой верфи, специализирующейся на апгрейде судов. «Повторяю, мне нужна автономность», — упрямо гнул свое Сергей, всем своим видом демонстрируя уверенность в своих действиях. «Ладно, мое дело предупредить. Так что там дальше по списку?» «Ого! Если бы это была не база, то я решил бы, что вы переоборудуете корабль под что-то очень серьезное. Вы уверены в том, что вам нужен отсек на 5 средних боевых дронов? Это не отсеки для руды и даже не топливные баки. В этом отсеке, как и в грузовом, должна быть гравитация. А еще он должен быть подключен к системе жизнеобеспечения». «Я в курсе, что дроны нуждаются в обслуживании, и без человека здесь не обойтись, но все же вынужден настаивать на этом пункте». «Вы что, воевать собрались?» «Я собрался в неосвоенный космос, господин Типпан». «Надеюсь, в пределах разумного?» «Поверьте, в мои планы не входит картографирование неизведанных уголков галактики. Мне вполне хватит и уже более-менее изученных областей. Но ведь там можно встретить кого угодно». «Угу, хотел бы я посмотреть на пирата, способного противостоять 5 боевым дронам». «Именно такого совсем недавно я и захватил». «Бросьте, тот багриц, исключение из правил даже среди каперов. Про пиратов же я лучше скромно умолчу». «Бывали на фронтире?» «Пробавлялся мусорщиком, потом завел ремонтный док. Всего лишь 50 лет упорного труда, и вот я владелец скромной верфи». С солидной репутацией вместо Типпана закончил Сергей. «Будет что оставить детям», — с видом человека, добившегося успеха, не без гордости согласился инженер. «Их у меня двое, пока еще малютки, но всему свое время. Подрастут и станут помощниками. Ладно, мы что-то отвлеклись. Итак, что у нас дальше? Док для планетарного катера типа «Фарук». Боги, а планетарный катер вам зачем? Нет, ну я еще понял бы, если бы это был межсистемный. Дополнительное средство спасения никак не помешает. Хотя при 5 боевых дронах, по-моему, это излишество. Но планетарный, да еще и с грузовым отсеком на 16 кубов. Вы что, собрались изучать поверхность планет? «Катер прибудет буквально через сутки после того, как мы с вами договоримся», не обращая внимания на удивление инженера, уточнил Сергей. «Угу, так, ну и что тут еще?» Покачав головой, Типпан вновь уткнулся в список. «Ага, замена стандартного астрогеологического сканера, более мощные буровые лазеры и установки силовых лучей, обогатительный комплекс типа «Рухтон». Ну, тут все понятно. Ого, пассивные сенсоры кругового обзора 4-го поколения? У меня появилась некая фобия относительно всякого рода пиратов, забавляющихся генераторами маскировки. Ну так возьмите сканеры кругового обзора, они будут куда дешевле. Верно. Только воздействие самого современного сканера тут же будет обнаружено, в то время как пассивное наблюдение никак себя не выдает. Согласитесь, знание о приближении противника, когда он убежден в том, что невидим, является лишней гирькой на твоих весах. А уж если сам обладаешь гениатором маскировочных полей, которые можно раздобыть на фуантии... Вы это о чем? Я законопослушный гражданин Ирианской империи. Даже захватив багрийского капера, я тут же избавился от незаконного оборудования. Да не заводитесь вы. В конце концов, это ваше дело. Хотите выбросить на ветер уйму денег, никто вам в этом мешать не собирается. Итак, за исключением планетарного катера, все остальное оборудование я закуплю сам. Я правильно понимаю? Все верно. Думаю, что в этом случае и вы, и я в накладе не останемся. Правильно думаете. Так выйдет несколько дешевле. Кстати, и с катером тоже. Катер я приобрел по случаю из-за бесценок у сил орбитальной безопасности. Конфисковали у кого-то. Я вас понял. Что с боевыми дронами? Полностью доверяюсь вам. На той же станции Триплок они обошлись бы дешевле. Ага, с остаточным ресурсом. Нет уж, я предпочту новые. Их ремонтировать не нужно, а то у меня на борту ни механиков, ни тем более инженеров нет. Какие именно нужны дроны? Думаю, 4-го поколения. А вы не мелочитесь. Вот только никто не сможет поставить их вам дешевле 500 тысяч. А уложиться в 500 – это возможно? Сейчас. Типон сделал запрос со своего персонального эскина. Есть 5 дуонов, которые обойдутся вам по 500 тысяч. Вы уж простите, но и о своей прибыли я не забыл. Разумеется, а как же иначе? Делайте заказ. Кстати, добавьте еще 4 ремонтных дроида. Эти на ваше усмотрение, с учетом действия в условиях полной автономии. Хорошо. Как видно, последнее было единственным, что инженер по-настоящему одобрял. Итак, навскидку, все ваши чудачества потянут на 14 миллионов кредитов. Более детальную смету составлю только к вечеру. Ага, ну где-то так я и предполагал. Готовьте смету и присылайте мне, я все завизирую. Слушай, парень, это, конечно, не мое дело, но вложить минимум 14 миллионов в добывающую бажу, которая сама по себе обошлась тебе в 25? Ничуть не обидевшись на последнее замечание инженера, Сергей посмотрел на него ироничным взглядом и подмигнул. Понять этого мужчину несложно. Разумеется, пираты на фронтире вовсе не редкость, как и их нападение на вольных рудокопов. Но в этой игре все придерживались определенных правил. Как только рудокопы осознавали, что пират сильнее, то сразу пытались сбежать, и если это у них не получалось, расставались с грузом. И появление вот такого рудокопа, буквально помешанного на вооружении своей баржи, не могло не удивить. «Я собираюсь заработать куда больше. Но это возможно только в случае, если я не лишусь такого замечательного корабля и если не буду всякий раз подбрасывать на бедность всяким проходимцам». «Но ваш отсек для руды уменьшится с 12 до 10 тысяч», – стушевавшись и вновь переходя на «вы», возразил Типпан. И не сказать, что он был неправ. Разница в объеме в 2000 кубов – это очень существенно, причем не только в перевозимом грузе, но и в стоимости такого корабля. Потому что с возрастанием объемов меняются и конструктивные особенности кораблей. Решения, вполне удовлетворяющие суда с отсеком в 10 тысяч, никак не подойдут для имеющих куда большую грузоподъемность. И потом, 2000 кубов даже дешевого концентрата будет стоить не меньше 50 тысяч. Именно концентрата, а иначе зачем устанавливать вполне современный обогатительный комплекс? А отправляться на дикую территорию, чтобы добывать дешевую руду, глупее не придумаешь. Так что потери должны быть внушительными. Ну что же, тогда мне придется найти руду подороже, посмотрев на инженера внимательным взглядом, объяснил Сергей. Все верно. Его забота подготовить корабль согласно заявке клиента. И коль скоро тот не просит ни о чем противозаконном, соблюдать коммерческую тайну. Иными словами, молча сделать свое дело, не задавая лишних вопросов и не распространяясь на этот счет. Вот если бы речь шла о чем-то противозаконном, а так... Да, странно, но ведь инженер не служит в имперской службе безопасности, чтобы анализировать все странности судовладельцев. Простите, господин Сергей, я все понял. Просто это несколько удивительно, вот я и... Но, надеюсь, ваше удивление не скажется на качестве проведенных работ? Разумеется, нет. Вот и прекрасно. До встречи. К вечеру жду смету и договор. Простившись с Типаном, Сергей сразу же направился в сектор орбитального лифта. На этой станции ему больше делать нечего. Он вообще всегда старался иметь дело только с космопортом, но с тех пор, как в его распоряжении появилась Славянка, пришлось арендовать один из причалов орбитальной станции. Правда, услугами лифта он все равно не пользовался. На яхте имелся превосходный катер, который без труда доставлял экипаж Славянки на планету, так что никаких особенных изменений не произошло. Разве только добавилась дополнительная точка, где они были вынуждены делать остановку. Теперь же, после продажи яхты, ему волей-неволей приходилось пользоваться орбитальным лифтом. Движение между орбитой и планетой на Клайпе было строго регламентировано, а потому нет и челноков. Славянка, а точнее все же невольница, яхте вернули прежнее имя, произвела фурор во время торгов. Последовав совету, Сергей разместил в глобальной сети объявление о том, что торги начнутся через 10 дней. Конечно, он не сомневался в том, что охотников до подобных трофеев найдется предостаточно, но чтобы в столь короткий срок. Однако Ралин, похоже, и впрямь прекрасно разбирался в человеческой натуре, а особенно в ее слабостях и пороках. На торги сбежалось 30 охотников, и баталия между ними развернулась нешуточная. В результате яхта ушла с молотка за 26 миллионов. И это при том, что все лишнее оборудование и вооружение Сергей попросту демонтировал, складировав на станции Фиджа. Отсюда он, собственно говоря, и собирался отправляться в свое путешествие, как намеревался, базируясь здесь же, обследовать близлежащие системы. Лежащая за Фиджей территория неосвоенного пространства была неплохо картографирована. Сергей вовсе не думал становиться первопроходцем. С него хватит роли вольного рудокопа, добывающего редкие руды. Корабль класса «Раквия» по форме походил на ограненный драгоценный камень. От самого корабля отходила весьма мощная ферма, где висели два ряда прямоугольных 1000-кубовых контейнеров, по 6 в каждом ряду. Весьма отдаленно конструкция чем-то напоминала вилочный погрузчик с рядом нанизанных контейнеров. Вообще, если судить по отзывам, данный корабль полностью оправдывал ожидания рудокопов. Иное дело, что это не катер и не маломерное судно, которое можно приобрести без особого труда. Этот корабль нужно было заказывать на верфи или же покупать уже бывший в употреблении. Но, как оказалось, существовал и третий вариант. Это когда покупатель не явился за своим судном. При строительстве судна оплата производится в 3 этапа. Дважды с заказчика бралась предоплата при приеме заказа и по достижении 50% готовности судна, а окончательный расчет производился после приемки судна заказчиком. Вот только так случилось, что после уплаты 2-го взноса заказчик вдруг бесследно исчез. Просто не явился к указанному сроку и все. Баржа ровно 1 год простояла у причала верфи, дожидаясь своего владельца, но безрезультатно. И еще в течение 1/2 года судно, выставленное на продажу, не находило своего покупателя, пока не явился Сергей. Разумеется, никто не стал делать ему скидок, им была выплачена полная стоимость, но зато он сэкономил минимум 1/2 года. Именно столько длилась постройка судна. Лифт доставил его на планету, после чего он пересел в пассажирский флайер до Талантая. Волей-неволей ему вместе с 1000 пассажиров пришлось провести в полете еще 2 часа. Ну, очень неудобно. Впрочем, ничего не поделаешь. Несмотря на то, что Сергей уже фактически купил катер, предстояло выждать еще 2 суток, пока не истечет срок подачи апелляции. Нет, решение не изменится. Уж больно явным было нарушение, влекущее за собой опасность для окружающих. Иначе безопасники и не подумали бы принимать за него плату. Но порядок есть порядок. Еще в пути попытался связаться с Ириной. Бесполезно. По сети пришло уже привычное уведомление, оставленное Роговцевой, о том, что она находится в отъезде. Сообщение Сергей воспринял нормально. Будь ее аккаунт заблокирован, ему так об этом и сообщили бы. А это... Ирина наверняка убыла на последнюю свою стажировку, так что ничего удивительного в ее отсутствии нет. Подумав о подруге, Сергей отчего-то вспомнил Океанию, на что тут же среагировали вкусовые рецепторы и желудок. Первые вспомнили о вкусе акулятины, второй требовательно заурчал, требуя не то, чтобы именно это лакомство, но хоть что-нибудь. Сергей решил не ограничиваться обычаем и по прибытии в Талантай тут же направился в торговый центр Айдун, где они в прошлый раз встречались с Ириной и куда он время от времени захаживал побаловать себя. «Не верю своим глазам, мой доблестный акванавт! Здравствуй, тигренок, ты меня не забыл?» Удивленное восклицание сменилось восхищением и, наконец, перешло в этакое мурлыканье кошки, только что навернувшей к рынку сметаны. Причем сметана наверняка была качественной, домашней. Все присутствующие в ресторане невольно обернулись, не в силах проигнорировать столь вызывающее поведение. А вот Сергей при этих словах тут же поперхнулся, едва не закашлившись. Да еще эдак воровато осмотрелся вокруг. Мало ли кто что подумает. Оно бы и наплевать. В конце концов, он и раньше не больно-то обращал внимание на мнение окружающих по поводу своей персоны. Здесь же его знакомых и вовсе можно было перечесть по пальцам одной руки. Но вот то, как к нему подошла Алая, всем своим видом показывая недвусмысленные притязания на него лично, ему совсем не понравилось. И потом, он, конечно же, был одет не в рубище, вполне приличное одеяние для пилота, чистое и опрятное. Вот только оно никак не походило на выходной костюм, и рядом с Алаей, в которой без труда угадывалась светская львица, он мог выглядеть только в роли диковинной добычи. «Здравствуйте, госпожа Алая. Признаться, тоже рад нашей встрече, хоть и не готов выказывать эту самую радость в столь бурной форме», довольно быстро справившись с собой, произнес Сергей. «А чего же? По-моему, нам когда-то было очень даже хорошо», присаживаясь напротив, уже не так громко произнесла она. «Когда вы не показывали свою стервозную сущность, несомненно». Хотя вынужден вам заметить, образ светской львицы вам подходит ничуть не хуже. Ты находишь? Поверьте, сидит на вас как влитой. Но он тебе не нравится. Кто я такой, чтобы говорить вам, как вы должны себя вести? Там, на океане, вы были моим непосредственным начальником. Здесь вы леди из высшего света, а я птица не вашего полета. «А если я пообещаю справиться, ты не будешь больше на меня дуться, как рассерженный котенок?» «Да, по части метаморфоз она всегда была мастерицей. Только что перед ним была самая настоящая похотливая стерва, и вот уже ее сменила самая обычная невинная простушка. И это несмотря на вызывающий, прямо-таки кричащий наряд. Клайра тоже умеет перевоплощаться, но до Алаи ей все же очень далеко». «Вообще-то, госпожа Алая, вы опять манипулируете мной». «Самую малость». И жестом показала, сколь незначительны эти манипуляции. «Вот что за женщина? Невозможно оставаться по отношению к ней равнодушным. Ее можно ненавидеть, и ею можно любоваться, из-за нее можно сойти с ума, но проигнорировать при всем желании не получится. И главное, она по-настоящему нравилась Сергею». Нет, он не был в нее влюблен, она ему именно нравилась, хотя между ними и не было ничего общего. «Какими судьбами здесь?» – решил поинтересоваться Сергей, чтобы поддержать разговор. «Да так, кое-какие дела в вашей столице». «Далековато от столицы», – недоверчиво заметил Сергей. «Согласна, но я случайно узнала, что именно здесь, в этом ресторанчике, подают акулятину с Океанией. Так захотелось, что я поняла, если буду противиться своим желаниям, совершу преступление перед собой. В остальном все просто. Самый обычный перелет, и вот я здесь». «Ясно. Выходит, самая банальная ностальгия. Тогда, если позволите, я вас угощу». «Сережа, ты серьезно? То есть ты сейчас сам приготовишь мне окулятину?» «Госпожа Алая, вообще-то здесь не моя щука, и к плите меня никто не подпустит. Я имел в виду, что сделаю вам заказ». «Но если бы...» «Несомненно». «Тогда бросай все это. Сейчас я решу вопрос со свежим мясом, и мы отправляемся на орбиту. Вдохновленная нашим подводным вояжем и твоими кулинарными талантами, я устроила на борту моей яхты самую настоящую кухню. И даже готовлю. Кстати, мой пилот утверждает, что у меня прекрасно получается. Льстит, наверное, подлец, но мне приятно. Все, собирайся. Или, может, я не вовремя?» «Нет-нет, все нормально», — тут же возразил Сергей. «Просто сомнительно, что вам удастся получить мясо на вынос». «Доверься мне и моему дару убеждения». «Тогда я полностью в вашем распоряжении». «А какого, собственно говоря, лешего? Он никому никаких обетов не давал». «Нет, он, конечно же, собирается на землю к жене, но это не значит, что он должен превратиться в монаха. И потом, эти отношения ничем иным, как интрижкой, не могут быть по определению, хотя бы из-за разницы в социальном положении». «Боже, Сергей, ты ничуть не изменился. Все такой же пылкий, неутомимый, в меру грубый и неотесанный». Примостив свою головку на бурно вздымающейся влажной груди Пашнагова, выдохнула Алая. «Да, с ностальгией у них сегодня полный порядок». Сергей не без удовольствия встал к плите. Вроде никогда и не замечал за собой, чтобы готовил в охотку, а тут на тебе. Кто-то может сказать, что это из-за возможного приза. Но подобное мнение было бы ошибочным. Просто он вообще не думал о том, что последует за обедом, хотя и поддерживал с Алаей активный разговор. «Ух, Алая, смотри, перехвалишь, я возгоржусь». «Ну да, глупо было бы продолжать общаться на «вы» в постели». «Можешь задирать нос, это заслуженно». «Так таки и заслужил». «Ну, еще пару раз, потом добавки, и можно будет сказать определенно». «Знаешь, а я согласен. Как говорил Пятачок, до пятницы я совершенно свободен». «Подозреваю что-то из земного фольклора». «Ну, не совсем фольклора, скорее из детской сказки. Но да, у меня на родине эти слова знакомы практически каждому». «Кстати, о земле. Ты случайно ни у кого из своих знакомых больше не встречал тот порошок, что передал мне? Ну, наркотик». «Я помню, что за порошок передавал тебе. Только в толк не возьму, к чему ты это вспомнила?» «Понимаешь, я подумала, что еще один эксперимент с употреблением очередного наркотика, да еще с тем, которого слишком мало, будет неинтересен. Поэтому решила дать волю другой своей натуре, химику, и разложила его на составляющие. Скажи, а этот порошок никогда не применялся в качестве стимулятора? Ну, может, в ранние века?» «Понятия не имею. Хотя вроде как что-то такое использовалось в сладком газированном напитке. Он, кстати, так и назывался «Кока-кола», потому что в него как-то добавлялись листья коки. И этот кокаин делается из них же. Но теперь вроде как технологию изменили. Словом, я доподлинно ничего не знаю. А что такое?» «Понимаешь, при исследовании этого порошка мне показалось, что у него есть некий потенциал. Ничего конкретного. Для проведения полноценных исследований материала оказалось слишком мало. Я попыталась его синтезировать, но ничего не вышло». Да, по прошлому знакомству с Алаей Сергей уже знал, что коль скоро она высказывает какие-то предположения, то тут нет дыма без огня. Когда они отправлялись в свою подводную Одиссею, она вот так вот обтекаемо рассказывала о перспективах их экспедиции. А результат превзошел все ожидания, так как привел к прорыву в регенерации на медикаментозном уровне. Программное обеспечение пришлось подтягивать уже потом. Это сейчас называется 6-м уровнем, на сегодняшний день самая прогрессивная процедура. И стоит она, насколько слышал Сергей, около 50 миллионов. «А в чем проблема? Обратись к руководству корпорации, пусть доставят тебе столько, сколько нужно, да еще и с различных мест. На земле этого дерьма хватает». «Не выйдет. Я ушла из корпорации, причем с шумом. Не люблю, когда принижают мои достоинства и достижения. Подводной толщей было двое, ты и я, и основная работа была проведена там. Дальнейшие лабораторные исследования нужны были только для того, чтобы подтвердить мои первоначальные выводы. Но когда дело дошло до лавров, то оказалось, что это достижение группы ученых, а не мое, понимаешь? Признаться, не очень. В смысле, зачем им это было нужно? Они и так, и эдак в дамках. Твоя находка принесла им огромные барыши. Отчего не признать, что именно ты сделала это открытие? От того, что корпорация всегда думает только о своей выгоде. В случае признания, что это мое открытие, мне полагалась доля от прибыли. Это стандартная процедура. А в случае коллективного успеха, каждый участник может рассчитывать лишь на единовременную премию. Весьма солидную, но все же в этом случае траты корпорации значительно меньше. Но тебя заботят не деньги, а признание, так? Даже обладая всеми деньгами Вселенной, невозможно забрать их с собой. И как бы ни был долог наш век, он все же заканчивается. Что после меня останется, если не имя, которое я смогу вписать в историю развития регенерации? И у меня был такой шанс. Ты меня не одобряешь? Брось. Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять тебя? Мы люди разных миров, как в прямом, так и в переносном смысле. Мы просто разные. Ты хочешь вписать свое имя в историю и по-своему права. У меня подобной возможности нет, потому что я простой мужик без особых талантов. Поэтому я могу оставить свой след только в своих потомках. Ага, песня знакомая. Вот только что-то ты не торопишься с этим. Во-первых, на земле у меня есть сын и дочь. Во-вторых, здесь у меня еще все впереди. Так уж случилось, что у меня пока не очень получается определиться с родом деятельности. А вернее, со спутницей жизни. С улыбкой возразила Алая, потешно уложив подбородок на скрещенные кисти, покоящиеся на его груди. Все ты знаешь. А я умная. Кто б спорил, только не я. Вот и не спорь. Не буду. А как насчет знакомых землян и моей просьбы? Да в общем-то никак. Ты же знаешь, насколько я общителен. И потом, тот случай исключения. Ну кто станет хранить наркотики, да еще и тащить их с собой сюда? По-моему, тут ситуация такова, что тебе волей-неволей придется обращаться в корпорацию. Зачем? Чтобы у меня опять украли открытие? Ни за что. Ну, тогда поищи подобные растения на других планетах. Искала. Проверяла сотни наркотиков схожего типа. Ничего. Понимаешь, тут ведь важно все. Особенности излучения светила, климат, почва, да много еще чего. Даже может статься и так, что искомый продукт произрастает только на одном единственном склоне какого-то холма. Ясно. Значит, свои амбиции ставишь выше нужд человечества? Ты так сильно об этом сожалеешь? Знаешь, по-моему, люди и без того получили возможность изрядно продлить свою жизнь. Просто у меня не выходит из головы тот наш разговор. Земля находится слишком далеко, и ее соседство с Океанией вовсе не гарантирует, что она останется в безопасности, если ее местоположение станет известно тем же багрийцам. А вот если корпорация Арика или Ирианская империя вообще найдет на Земле какой-то уникальный ресурс, то это побудит их обеспечить моей планете защиту. Хочешь надавить на мою совесть и взвалить на мои хрупкие плечи ответственность за миллиарды жизней? Для начала пытаюсь понять, что ты от меня, собственно, хочешь. И почему вообще рассказываешь мне об этом? Я ведь могу сам отправиться в корпорацию и заявить, что посредством земного наркотика кокаина можно получить прорыв в регенерации. Вперед! Безразлично пожав плечами и одарив его легкой улыбкой, подбодрила Алая. Только не забудь, что я не только красивая женщина, но и один из ведущих химиков империи. Тот самый земной кокаин всего лишь ключ, но никак не средство. Сам по себе наркотик, он и есть наркотик. Но если он вступит во взаимодействие с иными веществами, в том числе и с извлекаемыми из ресурсов Океании, то можно получить нечто уникальное. Хочешь узнать, сколько миллионов вариаций можно составить из такого количества ингредиентов? Даже так? Очень много научных открытий свершилось благодаря банальным случайностям, и это одна из них, да и то с негарантированным результатом. Но с высокой вероятностью. С этим спорить не буду. Вот только все это есть лишь в моей голове. «Если так, то Арика пойдет на любые твои условия». «Я в этом уверена. Но правда заключается в том, что я ни за что не стану работать с Арикой». «Ладно, пусть это будет не Арика, а Империя. Или у тебя претензии и к ней?» «Нет, но я хочу заполучить эксклюзив. Провернуть все таким образом, чтобы ни у кого не возникло даже мысли отодвинуть меня в сторону». «И как ты планируешь этого достичь? Сделать ставку на бывших наркоманов из числа выходцев с Земли?» «Сергей, а если бы я финансировал экспедицию к Земле, ты взялся бы за это дело?» «А при чем тут я?» – тут же напрягся Сергей. «На обратном пути после нашей экспедиции я работала на виртуале и случайно обнаружила странный файл, который просмотрела, скопировала, а потом удалила. Очень интересный файл». «Этого не может быть». «Может». «Я ничего не копировал, работал прямо с носителя». «Это произошло автоматически, благодаря внесенным мною настройкам. Мне так удобнее. Я не люблю всякого рода всплывающие окна, поэтому свожу индикатор копирования файлов в дальний угол, уменьшая до возможного минимума. Ты его просто не заметил». «И почему ты меня не сдала?» «Я никогда не служила в СБ и не собираюсь отбирать у них хлеб. И потом, при твоей прямо-таки фантастической удаче лучше быть на твоей стороне, чем пытаться встать у тебя на пути, и уж тем более навредить тебе. И багрийский пират яркий тому пример». «А как же быть с тем же гонидом, который раз за разом ставит мне палки в колеса?» «И каждый раз невольно подбрасывает тебя на новый уровень». «Ну хорошо, допустим. Но если у тебя есть эти сведения, для чего тебе нужен я?» «Во-первых, потому что ты надежен. Во-вторых, ты землянин и сможешь избежать множества ошибок. А главное, тебе будет проще остаться незамеченным». «Значит, в столице по делам, а Талантай под влиянием ностальгического желания поесть акулятины?» «Вот напрасно ты так плохо обо мне думаешь. Просто я решила за один заход поразить сразу три цели. Поесть акулятины, ее и впрямь не так часто встретишь в Империи, обговорить условия экспедиции и... Знаешь, напрасно ты думаешь о том, что мы с тобой столь уж разные. Именно твои рассуждения раз за разом заставляли меня возвращаться к одной мысли. Словом, я решила, что мне мало будет вписать свое имя в историю Ирианской империи. Мне нужны еще и потомки». «С чем я тебя и поздравляю». «Спасибо. Тем более начало уже положено». «То есть?» «То есть третья моя цель – забеременеть. И сегодня наиболее благоприятный для этого день». «Послушай». «Лучше помолчи. А то сейчас скажешь что-то глупое, а я дома обидчивая. Позволь мне самой решать, от кого мне хочется иметь детей. В конце концов, я слишком долго шла к этому решению, чтобы сейчас довериться слепому случаю. Тем более тебя это ни к чему не обязывает». Ласково поглаживая его грудь, промурлыкала она. «Ну же, расслабься. Ведь ты же знаешь, что не устоишь». «Ага, это факт. Даже несмотря на то, что сейчас на него свалилось уж очень много всего, он вынужден был признать, что она полностью права. Да и опасаться вроде нечего. У нее было больше 2 лет, чтобы сдать его, но она этого не сделала. Так надежна ли она? Еще как надежна. Обоснованы ли всплывающие страхи? Скорее нет, чем да. Заинтересована ли она в сохранении тайны и в дальнейшем? Точно да. Но тут дело не в перспективе сверхдоходов, а в возможности утереть нос обидевшей ее корпорации. Но если дела обстоят именно таким образом, то какого черта?» «Фух, ты меня совсем вымотал!» С блаженством, откидываясь на смятую подушку, выдохнула Алая, сплошь покрытая бисеринками пота. «Я?» Возмущению Сергея не было предела. Впрочем, сказать что-то другое в настоящий момент ему было попросту затруднительно. «Нет, регенерация – это, конечно же, хорошо, но нужно срочно искать причину и отчаливать на планету, и чем раньше, тем лучше. И уверенность в необходимости этого в нем росла с каждой лишней минутой, проведенной в ее компании». «Но не я же», – грациозно подтягиваясь, как кошечка, промурлыкала она. «Сам посуди, как старушка может загонять молодого жеребца?» «Старуха? Ей-ей, молодая леди, поаккуратней на поворотах. Ты меня еще жиголо назови». чтобы ты разозлился и развеял мои чары, вот уж не дождешься». «Боюсь, тут уж никакие чары не помогут». «Ты подумал над моим предложением?» «Насчет экспедиции на Землю?» «Ну не о ребенке же. Тут у тебя выбора нет», — ответила она, одарив его самой шаловливой улыбкой. «А если откажусь?» «Мне придется поискать кого-то другого, а это впустую потраченное время. Ты будешь смеяться, но мне вовсе не все равно, если твоя родная планета превратится в инкубатор рабов. Поэтому и человека придется подбирать с особым тщанием». «А еще есть интересы корпораций и империи, которые могут отстаиваться самым радикальным способом». «И это тоже. Именно поэтому наши персональные скины сейчас в недосягаемости, а от своего прежнего я безжалостно избавилась. Кристалл же с информацией в единственном экземпляре хранится в одной из банковских ячеек. Так что ты скажешь?» «Скажу, что согласен, но у меня есть некоторые условия». «Слушаю». «Экспедицию, как и доставку ресурсов, я организую сам и за свой счет. На тебе переработка и реализация. Но я хотел бы получать треть от прибыли». «Я не собираюсь реализовывать компоненты. В мои планы входит открытие клиники на Клайпе. Я уже и участок купила, и подрядчика нашла, так что вскоре начнется строительство. Как только получу оптимальный химический состав, сразу же приступлю к модернизации программного обеспечения». «Ты настолько уверена в положительном результате?» «Да нет же, ты его уже получила, иначе с чего бы такая бурная деятельность?» «Нет, результат еще не получен. И даже когда в моем распоряжении появится достаточное количество материала, для его получения потребуется минимум год. Да и то не факт, что программисты поспеют за химиками. Но в любом случае, я достаточно заработала, пока трудилась на корпорацию, и довольно удачно вложила средства, чтобы позволить себе свою личную лабораторию и заниматься тем, чем мне хочется. Клиника же – выгодное вложение в любом случае». «Ладно, но я все равно рассчитываю на треть». «Что же, не буду с тобой спорить, пусть будет треть. Но только от стоимости нового препарата, а не от его использования. Не переживай, что-то мне подсказывает, что сумма превзойдет самые смелые твои ожидания. Теперь давай к делу. Насколько серьезно ты подготовился к предстоящему путешествию? Может, моя помощь все же не будет лишней?» «Поверь, учтено все. Имеется даже генератор маскировочных полей 4-го поколения. Мало того, с помощью уже проданного корабля мы пощупали почву. Все работает так, как надо. Еще немного времени на подготовку, и можно будет отправляться в путь». «Погоди, как это? То есть ты уже давно запланировал этот переход?» «Ну да». «Но ты говорил, что видишь свое будущее среди звезд, а не на своей родной планете». «А я и сейчас это говорю». «Но это путешествие. Ты не мог знать о моем открытии. Я и сама только 3 месяца как... Да и не открытие, это еще». «А я и не знал». «Но на что-то же ты рассчитывал? Там есть еще что-то, что может представлять интерес для внутренних систем». «Разве только углеводороды и человеческий ресурс». «Ничего не понимаю. Эта подготовка должна обойтись в огромную сумму». «Ну, я не бессеребренник». «Это я понимаю, но и не можешь быть настолько состоятельным». «Верно. В это предприятие я вложил все, что имел. Землю планировал пока посетить только раз, а потом проваляться рудокопом на фронтире. На добыче редких руд можно хорошо подняться». «То есть ты вкладываешь буквально все, что у тебя есть, только ради того, чтобы немного погостить на родной планете?» «Господи, Алая, ты не устала еще удивляться?» «Да, я такой. По мне, так человеку для жизни вообще нужно немного. Никогда не понимал все эти излишества, типа золотого унитаза и бриллиантовых вставок в зубы». «Ну, в этом я с тобой согласна», – задумчиво потерев кончик носа, произнесла Алая. «И все же я тебя не понимаю». «И не надо. Главное, что мы теперь можем не откладывать все это дело в долгий ящик». «Хорошо. Тогда слушай предварительный инструктаж. Ты должен будешь строго классифицировать все образцы, ни в коем случае не смешивая их. Повторяю, возможно, искомый образец произрастает только в одном конкретном месте, и нам нужно будет точно знать, где именно». «А может, отправишься вместе с нами? Ну, чтобы я ничего не напутал». «Я? Нет, это исключено. И потом, хотел треть, отрабатывай. Ясно. Кстати, Искин. Что-то случилось? Мне должны были переслать смену на переделку корабля. Гаджет нашелся на кухне. Теперь-то он понял, что оставил его тут благодаря навязчивым манипуляциям Алаи. Страшная женщина и невероятно целеустремленная, а главное, весьма осмотрительная. Ага, вот и сообщение. Так и есть, пришла смета. Так, все же недаром Типпан столько лет потратил на зарабатывание репутации. Все предложения были дельными и направленными на максимальную оптимизацию баржи. А еще сумма оказалась на 500 тысяч меньше предполагаемой. Конечно, расчеты были предварительными, вот только Сергею еще ни разу не доводилось сталкиваться с тем, чтобы они в итоге оказывались меньше сметы. А еще ему не доводилось читать такую фразу. Сумма окончательная, и в случае отсутствия дополнительных пожеланий клиента, коррекции не подлежит. Ну что ж, остается только завизировать и отправить владельцу верфи. Пусть приступает к работе. Корабль в док перегонят уже работники верфи. Вместе со сметой Сергей отправил и коды доступа на корабль. Ну что ж, 10 дней и можно будет отправляться на Фиджу, устанавливать дополнительное оборудование и вооружение. Это съест еще пару суток, но зато потом прямая дорога на Землю. Хм, и похоже, это предприятие также не обойдется без приключений. Сергей, где ты пропал? Нужно было завизировать смету на реконструкции корабля. Завизировал? «Да». «Тогда иди сюда», — промурлыкала Алая. Обнаженная, сладко потягивающаяся, стоя в дверном проеме и при этом выглядевшая, ну, очень притягательно, она не могла оставить его равнодушным. Казалось бы, да куда там? Только жадно сглотнул, резко дернул кадыком и тут же скользнул к своей обольстительнице. Правда, тело еще попыталось призвать его к благоразумию, отозвавшись болью во всех частях, но предохранители погорели, и разум просто отключился.